Глава 29. Я тяжело дышала, мне не хватало воздуха, как человеку, который попал в замкнутое пространство без окон и без дверей. Панический ужас нарастал пропорционально моей решимости идти до конца. Все было иначе. Все отличалось от того раза, когда меня похитили. Я так и не доехала в Арказар. Меня забрали. Перегонщики отдали меня двум типам с очень странной внешностью, больше похожим на ожившие манекены, с пластмассовым блеском кожи, сверкающими зрачками и железным хладнокровным спокойствием. Они были одинаково одеты, во все черное, как призраки мрака, и даже подозревала, что человеческое обличие далеко не их истинное, это лишь перевоплощение. Слуги самого Асмодея. Его личные псы пришли за мной, как только узнали, какая птичка попалась к ним в сети добровольно. Со мной обращались учтиво. Нет, более того, все мои желания предугадывались изначально. Меня окружили комфортом и вниманием, а я задыхалась. Меня настораживало это обращение. Все говорило о том, что я важна для Асмодея. Нет, даже больше, я для него истинное сокровище, клад, который сам приплыл к нему в руки. Меня усыпили, наверное, подсыпали что-то в питье, или просто воздействием на мой мозг, но я отключилась, как только отпила воды из хрустального бокала. Теперь я здесь. Где? Одному дьяволу известно, но, скорее всего, в самом логове Асмодея. В шикарной спальне. Роскошь, незнакомая даже королям. Не могу определить, в каком стиле, но вычурно и броско, и вместе с тем утонченно и изысканно. Спальня утопает в цветах, все в нежно-сиреневых оттенках, запах жасмина и благовоний повсюду, и тишина. Эта тишина знакома мне по дому Берета. Значит, я опять вижу декорации. Что ж, в этот раз мне не хотелось лицезреть истинное жилище Асмодея. Мои нервы и так на пределе. Я нервно ходила по комнате, обхватив плечи руками. Меня знобило от неизвестности и ожидания. Подошла к окну, и от головокружительной высоты закружилась голова. Я на высоте как минимум 50 метров. Внизу обрыв и водная гладь. Слышу крики чаек. Задернула шторы и снова прошла вглубь комнаты. Со мной еще никто не говорил. Никто не пришел. Никаких звуков и признаков жизни или цивилизации. Словно мы на необитаемом острове, оторванном от всего мира. Можно подумать, что я в раю. Хотя это больше похоже на замаскированный ад. Я нервничала. Мне казалось, у меня начнется истерический припадок. Рассвет. Наверняка уже началась казнь, а я здесь бездействую, и никто не идет ко мне. Никто. Ни единой живой души. Бросилась к двери и принялась бить по ней руками и ногами. Я хочу поговорить со Смодеем. Немедленно, сейчас. Иначе я выброшусь из этого проклятого окна. Кто-нибудь, откройте. Немедленно. Асмодей. В этот момент дверь распахнулась наружу, и я отшатнулась назад от неожиданности. На пороге стоял мужчина, очень молодой. Яркая внешность, слепящие глаза. Но меня уже не обманешь. Я видела, что скрывается под этой личиной. Здесь глазам можно не верить. Мужчина улыбался и внимательно меня рассматривал, с ног до головы, возвращаясь к лицу. Он был похож с Беретом. Блондин, длинные волосы, светло-голубые глаза, золотистая кожа. Я не сомневалась, что передо мной сам Асмодей, и это один из его обликов. Для меня. Ты позвала, я пришел. Ты могла это сделать намного раньше. Я лишь терпеливо ждал. Я посторонилась, пропуская его в комнату, но он возник у меня за спиной, и я резко обернулась. Дверь захлопнулась, и ключ сам повернулся в замке. Я бросила взгляд на окно. Солнце уже почти выползло из-за горизонта. Марианна Макану, я поражен. Собственной персоной у меня в гостях, по своей воле. Не сплю ли я? Какая галантность, сама любезность. Знает, что я в его власти, и также знает, что я нервничаю. Я знаю, зачем ты здесь, и чего хочешь просить. Завидная наглость, если учитывать, что из-за тебя был убит мой родной брат. Из-за твоего мужа уничтожены мои воины. Он вдруг появился с другой стороны, и я вздрогнула. Но я не злопамятен. Очень спокойная речь. Я вся трясусь, а он растягивает каждое слово, тогда как у меня уже не осталось времени. Проси, что хочешь, Асмодей. Я пришла к тебе. Я согласна на все. Он Он подошел к маленькому столику и налил себе ярко-красный напиток. Осушил до дна и снова повернулся ко мне. «На все ли? Ведь ты не знаешь, чего может потребовать верховный демон. А если мне от тебя ничего не нужно? Если ты напрасно сюда пришла, что тогда?» Улыбнулся, а у меня внутри все начало замерзать, покрываться жидким азотом. Паника поднималась, как цунами, грозясь затопить. Я судорожно сглотнула. Испугалась. «Каково это понимать, что все напрасно, а, Марианна? Я чувствую, как умирает твоя надежда, как тоска и отчаяние обволакивают паутиной твое сознание». «Боже, солнце полностью показалось, у меня остались считанные мгновения». Я тяжело дышала. «Чего ты хочешь, Асмодей? Душу, тело, покорную рабу, все что угодно. Не может быть, что тебе ничего не нужно, я в это не верю. Будь это так, я бы сейчас здесь не находилась». Демон сел в кресло и снова улыбнулся. «Умная. Мне нравится, что несмотря на то, что ты полумертвая от страха, все еще рассуждаешь и пытаешься держаться с достоинством. Кровь демонов не вода, и в тебя она есть, как ни в ком другом из вашего семейства. Есть огонь, направленный не в то русло». Меня уже трясло от нетерпения. Я изнывала, покрывалась холодным потом, а он еще не выставил своих условий. Даже не намекнул. И что он болтает там насчет моей крови? Что за бред? «Асмодей, моего мужа казнят через несколько минут. Его смерть будет жуткой и мучительной. Я не взываю к твоей жалости, я прошу принять решение и выставить условия. Только ты можешь помешать этой казни, поэтому я пришла к тебе». Он расхохотался. Моя проникновенная речь его позабавила. «Условия. О да, самая интересная часть разговора. Самая соблазнительная. Условия». Он назло тянет время. «Господи, он что, не понимает, что через несколько минут мне уже ничего не будет нужно? Что через несколько минут я сама стану мертвой?» «Зачем мне ставить условия? Ты и есть мои условия. Ты пришла ко мне как решение всех проблем. Я даже не надеялся, что мне настолько повезет». «О чем ты? Я не понимаю тебя. Я ничего не понимаю. Я не хочу сейчас играть в твои интеллектуальные игры, Асмодей. Я просто сейчас сойду с ума». Мой голос срывался, я смотрела на него и понимала, что держусь из последних сил. Я близка к истерике. Внутри меня все готово взорваться. Смодей откинулся на спинку кресла и протянул руку за сосудом с напитком и снова наполнил свой бокал. «Как ты думаешь, какой сегодня день, Марианна?» Я теряла самообладание, лихорадочно оглянулась по сторонам. «Ты пробыла без сознания ровно 5 дней. Дорога в мои владения занимает много времени. Тебя усыпили, чтобы ты не мешала. Провести через барьер дочь короля вампиров, падшего ангела, не так-то просто. Досмотр нейтрала в последнее время ужесточился. И...» Я слышала его сквозь туман. В голове гудело. В висках пульсировала кровь. Мне казалось, что я слепну, а голос демона доносится, как сквозь вату. Я пошатнулась. То, что он сказал, означало только одно. Я опоздала. Николас уже давно мертв. Моя жертва напрасна. Я не упала, демон подхватил меня под руку и потащил за собой. «Идем, я покажу тебе, что я имел в виду. Об условиях поговорим позже. Обо всем поговорим, Марианна». Я не сопротивлялась. Шла по инерции, ноги отказывались слушаться меня. Но железные пальцы Асмодея сжимали мою руку чуть повыше локтя и не давали упасть. Он подтащил меня к другому окну, одернул шторы и подтолкнул вперед. «Не знаю, кто здесь ради кого, но я удивительно быстро заполучил того, кто мне был нужен. Как раз тот момент, когда тебя везли в Арказар. Еще до того, как мои ищейки узнали о тебе. Как ты думаешь, это совпадение? Или мне поразительно везет последнее время?» Я прижалась к стеклу, и по моему телу прошла судорога боли. Там, внизу, на своеобразной арене, я увидела Николаса. Он стоял в боевой стойке с мечом наголо, и вокруг него несколько других воинов. Они словно готовились к битве. Наверное, громко застонала, пальцы заскользили по стеклу, оставляя влажные следы. «Ник!» Голос сорвался, перешел в хриплое рыдание. «Ник!» — сказала громче и вдруг закричала. «Ник!» Ударила по стеклу кулаком, но оно не разбилось, даже не дрогнуло. Позади хохотал Асмодей. Мой палач пришел к хозяину. Вернулся, как побитая собака. Разве это не чудо, а, Марианна? Разве не этого ты хотела? Впрочем, не только ты. Я тоже. Но вот этот упрямый сукин сын подставил меня. Он сдался, как трусливый шакал в самую последнюю минуту. Предпочел смерть почестям воина Асмодея. А потом вдруг передумал. У меня кружилась голова, меня даже слегка тошнило. Я глотала воздух и чувствовала, как сердце бьется все быстрее и быстрее. Жадно смотрела на Ника. Он был занят. Похоже на тренировку, жестокую, на износ, с нанесением глубоких ран противнику. Он здесь. Что это все значит? Асмодей спас его? Или... О, Господи! Я закрыла глаза. Иногда так бывает, что за секунду какой-то пазл чудовищной головоломки вдруг складывается в картинку. Ник – палач Асмодея. Ник выполняет его приказы. Вот почему он. Боже, это была не месть за предательство. Это было задание. Он... демон его заставил. Я резко повернулась к Асмодею. Он работает на тебя, да? На тебя? Все эти убийства, расправы, мятеж – это ты приказал? Как ты его заставил? Ради чего он пошел на это? Асмодей смеялся все громче. Да, Марианна. Макану мой раб. Мой вечный слуга. Его душа отдана мне в тот момент, когда он испил крови изгоя. Ряды моих палачей пополнились, и я призвал их. И никто не смеет отказаться от этого зова. Или смерть, или рабство. Третьего не дано. Так что не было никаких условий. Макану просто больше не принадлежит братству. У него иное предназначение. Не льсти себе и не надейся, что он герой. Это убийца. Мой убийца. Мой верный пес. Если я скажу фас, он разорвет кого угодно. Я хочу с ним поговорить. Я хочу... Стоп. Демон перестал улыбаться. Ты не можешь чего-то хотеть. Ты здесь такая же невольница, как и все остальные. Ты сама ко мне пришла. Я купил тебя за очень высокую цену, Марианна. Так что и ты теперь принадлежишь мне. Какая ирония, не так ли? Вы оба мои. Это забавно. Изысканное и утонченное развлечение. Кроме того, Николас утверждает, что ему плевать на свою семью и на тебя в том числе. Так что, похоже, птичка попалась в клетку совершенно напрасно. Я смотрела на демона, потом снова на Ника. Там, внизу, в окружении противников, ловко размахивающего мечом. Черные волосы развиваются на ветру. Каждое движение точное, четкое. Асмодей подошел ко мне сзади. «Ты очень красивая, княгиня Макану. Твой муж настоящий глупец, если отказался от тебя и позволил Ирине залезть себе в мозги и высушить их гипнозом. А ведь он мог сопротивляться. Плачи умеют блокировать вторжение чужой воли в свой разум. Но он предпочел сдаться». На секунду я увидела отражение Асмодея в стекле и вздрогнула. Там он был настоящим. Черный плащ, пустота под капюшоном и горящие глаза, словно на меня смотрит сама смерть. Я резко обернулась, но он лишь улыбнулся в ответ. Зеркала искажают реальность, Марианна. Ты видишь мою сущность, а моя внешность может быть любой. Я могу стать кем угодно, но тем не менее сейчас я перед тобой настоящий. Ведь ты находишь сходство с Беретом или с Лучианом? Мы очень похожи. Я смотрела на демона и видела еще одно сходство, которое едва заметно проступало в чертах его лица, в мимике. Только я не могла понять, кто, с кем еще похож Асмодей. Демон тронул мои волосы и намотал локон на палец. Я слышал, Берет был ослеплен твоей красотой и разъяренной покорностью. Он поплатился за это, глупец. Тогда я не понимал его, но сейчас... Я готов признать, есть от чего потерять голову. Ты прекрасна. Поверь, я знаю толк в красоте. Что ж, раз Макану ты больше не нужна... Тонкие пальцы демона скользнули по моей шее к ключицам, и я содрогнулась от брезгливого презрения. Он не отнял руку, ладонь легла мне на затылок. В нашей семье не рождались брюнеты много тысячелетий. Ты единственная. Благодаря твоей матери... Такой же красавицы. Рабыня, наложница его самого, посмела сбежать с внебрачным сыном. Я не слушала Асмодея, обернулась и посмотрела на Ника. Он не видел меня. Он снова и снова бросался на противников, отражая удары и выпады. «Абегор, твой отец, мой сводный брат, зануза в нашей заднице, проклятый изменник и предатель, посягнувший на честь семьи». Я почувствовала, как сердце пропустило удары. «Что он говорит? Абегор? Кто это? О чем он?» «Ты моя родственница, Марианна. Моя племянница, если быть точным». Я смотрела ему в глаза и чувствовала, как кожа покрывается мурашками. «Но у демонов приветствуется кровосмешение. Более того, мы женимся только на своих. Никакого вмешательства чужой крови, только наша семья. Твой брат, Габриэль, разве он не рассказал тебе тайну вашего рождения?» Пальцы Асмодея поглаживали мое плечо, а я застыла, загипнотизированная его светлыми глазами. До меня еще не доходил смысл сказанных им слов. Тайна, отец, мать. Сейчас я думала только о Нике и о том, что он жив. Он рядом. Все остальное не сейчас, потом. Я подумаю об этом. Не в этот момент, я слишком взволнована. Что скажешь, княгиня? Ты спрашивала о моих условиях. Вот они. Жизнь твоего драгоценного мужа в обмен на возвращение домой, в семью. Не как рабыни, а как жена верховного демона. Он произнес это торжественно, смакуя каждое слово. Я давно искал себе пару. Достойную, сильную, с нашей непобедимой кровью и генами. Я подарю тебе могущество, власть, вселенную. Увидел тебя спящей и приходил каждую ночь смотреть на тебя. Макану не достоин такой красоты. Ногти на твоем мизинце, взмаха твоих ресниц. Я не верила, что слышу все это. Бред. Все бред. У меня горячка. Там, внизу, Ник. Он жив. Он рядом. Он в нескольких шагах от меня, а я слушаю этот бред. Ник пришел за мной. И пусть эта тварь говорит все, что угодно. Он пришел за мной. Зрачки демона сузились, а радужки стали черными. Он читал мои мысли. Или видел в моих глазах. Макану от тебя отказался. Он даже не сопротивлялся. Его шкура дороже для него, чем ты и ваши дети. Уникальные дети, которые могли бы разделить с тобой власть и все почести, быть покрылом самого Асмодея. Неприкосновенность, богатство, безнаказанность и возможности. Мною овладел гнев. Он ослепил меня мгновенно, как вспышка молнии. «Мои дети? К тебе?» Презренной твари, у которой все приравнивается к количеству душ, проданных за те или иные блага? Мои дети? Да ты правда думаешь, что я откажусь от него? После того, как пришла к тебе, рискуя всем? Пальцы на моем плече стали более грубыми. Сжали, и когти впились в мою кожу. Ложь. Грязная ложь, ядовитая, как и твои сладкие речи, Асмодей. Ник пришел не к тебе. Он пришел за мной. За мной! Он узнал, что я направилась к тебе и пришел. Понятно? Я даже не представляла, что говорю. Не понимала, какой бурю возродят мои слова, что я сейчас подписываю нам обоим смертный приговор. Но я не могла остановиться. Сбросила его лапу со своего плеча. Я уже замужем. Я принадлежу Макану. Я его жена, и никто и никогда не разведет нас. А ты жалкий глупец, если думаешь, что мой муж испугался. Ты просто идиот. И твоя мудрость — это лишь байки трусливых бессмертных. Легенды. Нет ничего, что могло бы остановить Макан. Ничего, кроме смерти. Он взорвет ваш ад, он вырвет твое сердце. Ради меня. В этот момент Асмодей снова расхохотался. Только теперь его хохот был зловещим. Он эхом пронесся по дому, зазвенел в стеклах, и все звуки стихли. Неужели? Женщины? Сама наивность. Романтика. Я докажу тебе, насколько ты ошибаешься. Пришел за тобой? Мой лучший палач? Тот, кому обещана безграничная власть над смертью? Зверь? Да за возможность убивать и пить чужую боль он продаст душу дьяволу. Точнее, мне. Уже продал. Вот здесь твой Макану. В моей ладони сожму покрепче и раздавлю, как букашку. Кровь и боль — это его личный фетиш. Его непередаваемый вечный оргазм от агонии и мучений. Он не откажется от этого. Кто хоть раз упивался последними вздохами жертвы, пожирал ее страх и жизнь, никогда не станет прежним. Это сродни каннибализму. Попробовав человечину, другое мясо уже есть невозможно. Я смотрела на Асмодея, отодвигаясь назад, видя азарт и запал в его черных зрачках. яркий блеск садистского сумасшествия. Я докажу тебе, насколько ты не права. Завтра. Завтра ты будешь плакать кровавыми слезами, когда твой любимый муж будет выполнять мои приказы и стирать с тебя кожу живьем. Завтра ты пожалеешь о каждом своем слове. И, может быть, потом я подумаю над своим предложением еще раз, пока мои лекари будут штопать обрывки твоей плоти, а ты корчиться и орать от боли. Ты никогда еще не бывала в лапах палача? Завтра ты получишь эту возможность. А сегодня ты останешься здесь, в этой комнате, наедине с собой. У тебя будет время подумать, Марианна, до полуночи. Ты всегда можешь мысленно меня позвать, и я, так уж и быть, прощу тебя. Я с презрением посмотрела на Смаде и тоже засмеялась. Я не боюсь тебя. Я уже ничего не боюсь, и мне нечего терять. Мой муж не выполнит твоих приказов. Никогда он не причинит мне боли. Асмодей вдруг схватил меня за шкирку и приподнял слегка над полом. Если ты права, то завтра же он сдохнет вместе с тобой. Я устрою вам посмертное венчание. Он исчез, а я подбежала к окну и прижалась к нему пылающим лбом. Ник все еще был там, внизу. В этот момент он как раз пригвоздил одного из противников мечом к стене. А потом, под общие улюлюканье гостей, отрезал ему голову. Я перестала дышать. В этот момент на лице Николаса отразилось наслаждение. Глаза закатились в немом экстазе, когда кровь убитого забрызгала ему лицо. Он улыбался, вытер щеку тыльной стороной ладони и воткнул меч в землю. Я со всей силы ударила кулаком по стеклу. Потом медленно сползла на пол и обхватила себя руками, закрыла глаза. Он жив. Больше ничего не имеет значения. Он жив. Неважно, какой ценой. Он дышит со мной одним воздухом. Его сердце все еще бьется, а значит, бьется и мое. Остальное не имеет значения. Больше ничего не имеет значения. Я все переживу ради него. Асмодей приказал принести в мою комнату часы и повесить на стену. Светящийся в темноте циферблат отсчитывал минуты. Я просто смотрела на стрелку. Мне не было страшно. Я просто боялась разочарования. Безумно боялась снова увидеть зверя. Настоящего, кровожадного и равнодушного к чужой боли. К моей боли. Я могу вынести все, кроме его равнодушия. Я могу вынести все, если он еще любит меня. Но чего стоит моя жизнь, если в его сердце больше не живет Марианна, его малышка? Если меня там нет, то я проиграла. В этот момент я вдруг почувствовала, что за дверью кто-то стоит. Неслышно вскочила с пола и тихо подошла к двери. Бросила взгляд на часы 11. У меня еще час, и за мной не могли прийти. Тогда кто там? Стоит в тишине. Сердце тревожно пропустило один удар, и липкие пальчики страха поскребли по онемевшему затылку. Что, если Асмодей прислал своих пластмассовых слуг за мной раньше? А потом я почувствовала его. Почувствовала кожей, каждым волоском на моем теле, каждым ударом сердца. Его запах. Я не спутаю его ни с кем и ни с чем. Что-то щелкнуло снаружи, и ручка двери медленно повернулась. Я хотела закричать и не смогла. Дыхание со свистом вырывалось из приоткрытого в немом крики рта. Сердце на миг остановилось. Горло засоднило, а грудь разрывала от безмолвного крика отчаянной радости, безумного вопля. Ник шагнул за порог, и время разбилось в дребезги. Я смотрела в его глаза. Мой подбородок дрожал, я не могла дышать. Я судорожно глотала воздух и смотрела на него. В любимых синих глазах отчаянное безумие. В них мое отражение и влажный блеск. Впервые. За целую вечность мой зверь молча плачет. Мой дикий хищник. Пришел за мной. Неужели могло быть иначе? Асмодей мог утверждать что угодно, но никто не знает Ника лучше, чем я. Я знала. Я знала, что найдет меня даже в аду. Как? Разве это важно? Нет ничего невозможного для Николаса Маккана. Из-под земли достанет. Вырвет из пламени, отберет у самой смерти. Мой зверь, мое проклятие. Ник сделал шаг ко мне и рухнул на колени, обхватил меня руками. Кромешная тьма и только его дыхание мое. Слишком шумное. Я коснулась жестких волос, вначале нежно, потом запустила в них пальцы и по щекам потекли слезы. В тишине, не издавая ни звука. Да и зачем слова? Они не нужны нам обоим. Не нужно клятв, признаний, мольбы о прощении. Он умолял молча, все сильнее сжимая мои колени. А я прощала, не сказав ни слова, судорожно перебирая его волосы дрожащими пальцами. Николас Маккан у моих ног. внизу, на мраморном полу. Какие к черту признания, если он стоит на коленях? Ради меня, для меня. Он ждал. Я знала, что ждал. Смиренно. Моего решения. Я медленно опустилась туда, к нему, вниз. Обхватил мое лицо дрожащими ладонями, вытирая слезы большими пальцами, нежно целуя мои щеки. Мы оба закрыли глаза, и наши головы соприкоснулись, в немом наслаждении скользящей кое к щеке, вдыхая запах друг друга. Это сильнее признаний, это мощнее поцелуев и страстных объятий. Это апокалипсис всех наших чувств. Их самый пик, когда мы поняли, что принадлежим друг другу навечно, и ничто нас не разлучит. Наши пальцы переплелись, и мое сердце снова забилось. И его тоже. Быстрее и быстрее, ускоряя темп, ускоряя бег крови по венам и вызывая желание жить. Любой ценой. Если он со мной, я не хочу умирать. Ник провел пальцем по дрожащим губам, подбородку и крепко прижал к себе до хруста в костях. Я жадно нашла его губы. Захлебнулась вздохом, и тут же его дыхание наполнило мои легкие. Нет, это было не только страстью, это было болью, это было как глоток воздуха, раздробленный грудью и сломанными ребрами, когда уже ничто не вернет к жизни, кроме его дыхания. Соленые поцелуи от моих слез, его руки, сжимающие мое лицо, горячие, прожигающие насквозь. Мы так и не сказали ни слова. Ник осторожно поднял меня с пола. Еще несколько секунд смотрел мне в глаза, нежно касаясь моей щеки, а я прижалась губами к его ладони и в изнеможении прикрыла веки. А потом он попятился к двери. Я все еще удерживала его пальцы, пока Ник не переступил за порог. Сегодня он нашел меня в этом проклятом месте, чтобы показать мне, что я не одна. Чтобы не боялась, он рядом. Медленно прикрыла дверь, услышала, как щелкнул снаружи замок. И улыбнулась уголком рта. Он даже раздобыл ключи. «Асмодей, ты жалкое и самоуверенное ничтожество. Если Ник захочет, он обведет вокруг пальца дюжину таких, как ты. Я даже не уверена, кто из вас больше дьявол». Я чувствовала, что Ник все еще стоит за дверью. Положила руку на прохладную поверхность и прижалась к ней щекой. И вдруг с ужасом поняла, что что-то не так. Да, он пришел за мной. Но какую цену он платит за это? Я знала ответ. Теперь я знала ответ на многие вопросы. И мы должны, просто обязаны вынести те испытания, которые приготовит для нас разъяренный моей дерзостью Асмодей. Ведь у Ника есть план. Я уверена в этом. Он не оставит меня здесь. Но если сегодня ночью Ник сломается, мы оба погибнем.